В этот вечер много шутили, дурачили, словно в ранней молодости. Этим близким людям было очень хорошо вместе. Они составляли единую семью. Ели пироги с заложенным где-то счастьем. Каждый хотел, чтобы оно досталось ему. Но никто не был удачлив, поэтому отец и написал, что счастье досталось дому. Разошлись поздно. Погуляв прежде по расчищенным дорожкам сада, окруженным высокими снежными стенами. Тревога. Болезнь сердца, тяжкая, роковая, подкрадывалась незаметно. Еще 21 декабря 1896 года Чехов записал в дневнике: у Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни. Его видели элегантным, с красивой тростью в руке. Он по временам держался за сердце, был томен, сетовал на донимающую его болезнь. Даже близкие друзья поговаривали: рисуется. Но через несколько дней сердечный припадок застиг его прямо на лестнице исторического музея, по которой он поднимался на выставку. Он упал на ступени, и его увезли домой. Несколько дней отдыха, и Левитан совершает свою обычную прогулку по Кузнецкому мосту или приходит в гости к Корзинкиным. Они жили поблизости от него на Покровском бульваре. Советует художнице Елене Андреевне Корзинкиной сшить серое платье с кружевом возле ворота и оторочить его мехом. Посмотрит ее картины, даст осторожный совет, пошутит и уж, конечно, скажет комплимент молодой женщине. И снова никто не подумает, что в этом всегда изысканном, подтянутом человеке можно угадать инвалида, обреченного на большие страдания. Он был красив во всем, даже в болезни. Чехов понимает, что угрожает другу. Он встревожен, заходит к профессору, который осматривал Левитана. И 15 февраля 1897 года в его дневнике появляется такая суровая фраза. Вечером был у профессора Остроумова. Говорит, что Левитану не миновать смерти. Вскоре же сообщает об этом Суворину. Новостей нет или есть, но неинтересные или печальные. Художник Левитан, пейзажист, по-видимому, скоро умрет. У него расширение аорты. И о том же художнику Бразу, который писал портрет Чехова. Пейзажист Левитан серьезно болен, у него расширение аорты. Расширение аорты у самого устья при выходе из сердца, так что получилась недостаточность клапанов. У него страстная жажда жизни, страстная жажда работы, но физическое состояние хуже, чем у инвалида. И вот наступил страшный для Чехова момент. Он прикладывает трубку к сердцу Левитана и слышит, что ему не справиться с неизлечимой болезнью. А говорить можно лишь успокоительные слова, маскировать картину, ясную врачу. В письмах он откровеннее. Архитектору Шехтелю, их общему приятелю, написал так. «Я выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука «тук-тук» слышится «ф-тук». Это называется в медицине «шум с первым временем». Консилиум врачей, заключение профессора Остроумова. Строгий совет – ехать лечиться за границу. Левитан сам сознает опасность, но успокаивает сестру. «Напрасно, Тереза, ты так встревожилась моей болезнью. Она серьезна, но при известном благоразумии с ней можно долго жить». Остроумов, авторитет которого ставит выше Захарова, говорит мне, что улучшение и значительное произошло у меня. Советует уезжать на юг. Еду за границу, на юг Франции или Италии, через 2 недели. Опять потянулись станции, пограничные столбы, отели. Он проклинает свое изгнание, не верит в целебность курортов и мечтает вернуться скорее в свой трехсветительский переулок, умереть хоть дома».